Глава 8. Дождавшись, когда Добрыня выйдет из тронного зала, Муром посмотрел на карту замка и недовольно поморщился. Ох, не так он представлял себе развитие, ох, не так. То, что конфликт с кланами ПКшеров неизбежен, Муром знал, но не думал, что Алёша привлечет столько внимания. Хотя уже заодно только семечко Мелорна эльфу можно было давать медаль за доблесть. И тем не менее, осада замка серьезно связала Мурому руки. Как предприниматель, хозяйственник и руководитель, он хорошо знал, что рост компании зиждется на двух вещах – план и кадры. И если план у него был расписан от и до, да еще и на все случаи жизни, то с кадрами пока что была проблема. Муром хорошо понимал, что деньги, несмотря на мнение большинства людей, это не проблема. Их можно занять, привлечь инвестора, пообещать долю в конце концов. С ресурсами дело обстояло точь-в-точь таким же образом и даже чуть легче. Илья за свою долгую жизнь пришел к выводу, что за вещь, которая для тебя является мусором, кто-то с радостью заплатит деньги. К тому же у него был Вовочка, который и так с первого дня игры скупал все ресурсы по бросовым ценам. На рынок вывалили переизбыток камней, отчего цена рухнула вниз? Отлично, аккуратно скупаем. Срочно нужен уголь? Не проблема, обменяем на сосновые бревна. Выставлены на продажу высокоуровневые гемы, с которыми мало кто знает, что нужно делать. Ну, так уж и быть, возьмем эти блестящие камушки. Конечно, помимо Вовочки на рынке хватало опытных торговцев. И подчас вкусные лоты исчезали, не успев появиться. Но Вова, тем не менее, умудрялся находить удачные сделки. Да, у него были сложности в общении с живыми людьми, но на аукционе и бирже парень чувствовал себя как рыба в воде. Муром не стал говорить друзьям, но помимо строящегося в замке склада, его офис в Малых Выхах был доверху набит базовыми ресурсами. Как и про три склада, также забитых преимущественно ненужным никому камнем. Не то чтобы Илья не доверял своим товарищам, но некоторые вещи лучше держать при себе, ведь никогда не знаешь, кто тебя подслушивает. Тем более во втором шансе, с его уникальным разнообразием классов. К тому же, зачем загружать Добрыню с Алешей лишними деталями? У них и так дел не в проворот. Другое дело – домовой, смысл жизни которого состоит в том, чтобы холить и лелеять свой дом. К тому же, по словам Вовочки, домовой уже несколько раз появлялся в офисе и шастал по складу. «Иван Иваныч», — позвал Илья, нисколько не сомневаясь, что домовой находится где-то поблизости. «Туточки я», — немедленно отозвался домовой, появляясь на Алешином месте. «До меня слухи дошли, что ты в Малых Выхах появляешься», издалека начал Муром. «Муром!» Домовой вопросительно посмотрел на человека и, получив едва заметный кивок, продолжил. «Давай напрямую». «Напрямую?» — хмыкнул Илья. «Ну давай». Муром и раньше подозревал, что Иван Иваныч по привычке играет роль банного домового, а сам на деле не так уж прост, и сейчас его догадки подтвердились. «Я знаю, что в Малых Выхах есть 4 склада, которые принадлежат тебе». Домовой уменьшил масштаб карты и показал пальцем на село. «И никак не могу понять, почему они до сих пор не в замке». «Так», — кивнул Илья, — «что еще ты можешь сказать?» «Вот здесь домовой провел линию от замка до села. Раньше шла имперская дорога, и я не понимаю, почему она до сих пор не восстановлена». «Дай угадаю», — Муром прикрыл глаза. «Эта дорога проходит над подземным тоннелем?» «Ну да», — кивнул домовой. «Как же иначе? Каменные своды тоннеля являются основой для дороги. При затрате ресурсов в 150% получилось 2 дороги. Выгодно же?» «Выгодно», — кивнул Муром. «Продолжай». «Да и леса между замком и селом практически не осталось. Дровосеки все зараженные скверные деревья вырубили». Домовой хитро прищурился и взглянул на человека. «Кстати, где лес-то? Что-то не видел я костров. А ведь по законам империи Евразар Пропитанный скверный брус надлежит сжечь». «И это все?» Муром проигнорировал вопрос Олеси. «Все, что ты хочешь мне сказать?» «Вообще-то нет», — тут же оскорбился Иван Иваныч. «Я же вижу, как вы располагаете инфраструктуру», — Домовой кивнул на карту. «И все прекрасно понимаю». «Ну так и расскажи, что ты понимаешь». В голосе Ильи мелькнуло тщательно скрываемое раздражение. «С северной стороны вы ставите военные постройки», — Домовой показал на фундаменты, заложенные под казармы, стрельбище, арену, голубятню и кузню. «Вон, даже для башен удачные места наметили». «Так», — кивнул Муром, пока с трудом понимая, к чему клонит Домовой. «А с южной стороны тыловые постройки разместили. Гильдия магов, склад, мельница, алхимическая лавка и...» «На востоке рынок», — Домовой ткнул в карту. «Амбар, овощехранилище. По идее логично, ведь справа от замка находится наше село». «Но», — протянул Муром, прекрасно понимая, что Домовой о чем-то умалчивает. «А на западе у нас что?» Иван Иваныч проигнорировал вопрос богатыря. «Пока ничего». «Именно», — Домовой победно кивнул. «Ничего». «Ты толком выскажи суть своих претензий», — нахмурился Муром. «А то я перестаю тебя понимать». «Ну как же», — всплеснул руками Домовой. «Единственный торговый путь, ведущий в Малые Выхи, идет с северо-запада через лес. А теперь на его пути появился ваш замок». «Наш замок», — машинально поправил Домового Илья. «И дальше-то что? Специально место подбирали, чтобы торговые маршруты, ведущие дальше на восток, на себя замкнуть». «Вот», — Иван Иваныч погрозил Илье пальцем, — «я так и знал. Вот почему тыловые постройки с юга поставили. Готовитесь к войне?» «Внимание! Ваша репутация с Домовым Иваном Ивановичем упала на 100 пунктов. Текущий уровень уважения. До превознесения 4201 пункт». «Готовимся», — нахмурился Муром. «Как раз об этом я и хотел с тобой поговорить». «Никогда», — отчеканил Домовой. «Никогда Домовой Иван не пойдет войной на империю Евразар, что бы ни посулили проклятые южане». «При чем тут Евразар? Какие южане?» — опешил Муром. «Как это какие?» — возмутился Домовой. «Темные? Те самые, которые заразили лес. Те самые, которые давно лелеют развал нашей империи. И вы с ними заодно». «Внимание! Ваша репутация с Домовым Иваном Ивановичем упала на 100 пунктов. Текущий уровень уважения. До превознесения 4301 пункт». «Ну и дурак ты, Иван Иваныч!» — Муром сокрушенно покачал головой. «На основе правильных фактов сделал совершенно неправильные выводы». «Думаешь, я тебе поверю?» — удивился Домовой. «После того, как благодаря своей дедукции раскрыл заговор против империи». «Внимание! Доступно задание «Домовой сыщик». «Слетай в подвалы», — посоветовал Домовому Илья. «Найди склеп вампирши и спроси у репсака, что произошло». «Но», — попытался было возразить Домовой. «Немедленно», — Муром подпустил в голос металла. «И только после этого мы продолжим разговор». «Но я...» «Вот не понимаешь по-хорошему», — Илья покачал головой. «Что ж, придется рассказать Алёше, что ты сидел на его стуле». «Хорошо», — с явной неохотой выдавил Домовой, медленно исчезая на глазах у богатыря. «Но как только я вернусь...» «Да-да», — проворчал Муром, досадливо морщась. Чего-чего от такого поворота событий он не ожидал. «Надо же, Домовой детектив!» Вместо конструктивной беседы о том, как испортить жизнь ПКшерам, Иван Иваныч с какого-то перепугу решил, что богатыри хотят бросить вызов императору Евразара. Хотя, если посмотреть на карту глазами Домового, многое становилось понятным. На юге действительно располагались темные регионы и территория тьмы, за которой через пролив находился южный континент. Но у богатырей и в мыслях не было сотрудничать с темными. Что до военной инфраструктуры на северном направлении, Кто ж виноват, что именно его облюбовали ПКшеры? Внимание! Ваша репутация с домовым Иваном Ивановичем выросла на 300 пунктов. Текущий уровень уважения. До превознесения 4001 пункт. Следом появился красный как рак домовой. «Прощенница просим, значится», — протянул Иван Иваныч, старательно избегая взгляда Мурома. «Обнаружены железные улики непричастности богатырей. Дело закрыто». «Ну и ладушки», — хмыкнул Муром. «Ты прав насчет дороги до Малых Вых и насчет торгового тракта до Сибурска. Мы хотим расширить фьорд до границ села, а сами Малые Выхи развить до города, чтобы...» «Чтобы основать агломерацию», — воскликнул домовой. «С полями и теплицами внутри города, а не за его пределами». «Что-то наподобие», — усмехнулся Илья. «Ты сам видел, как Добрыня умеет работать». «Но тогда зачем?» «Разбойники, Иван Иваныч». Илье надоело ходить вокруг да около. «Те самые, которые хотели помешать нам закончить постройку замка и мечтали захватить Мелорн». «Разбойники — это проблема», — тут же посмурнел домовой. «Так значит, это с ними вы хотите биться?» «И не просто биться, а сделать так, чтобы они не могли нападать на жителей Малых Вых. Не говоря уже о том, что и до убийств дело дойти может». «Но зачем им это?» — не понял домовой. «Просто потому что могут», — поморщился Илья. «Ослабить город, захватить замок, взять в конце концов под свой контроль Мелорн». «Но как мы можем...» «Развитие замка», — Муром даже дослушивать вопрос не стал. «Ты же помнишь наше распределение обязанностей, так?» «Так», — кивнул домовой. «Но самим нам, да еще и без помощников, базовые постройки как минимум неделю ставить, а через 6 дней защита замка спадет». «Я могу помочь», — незамедлительно предложил домовой. «Ресурсы носить по подземному ходу, да и здание сложу намного быстрее». «Вот поэтому я и даю тебе контроль над теми 4 складами в Малых Выхах». Муром сделал паузу, предлагая домовому оценить степень его доверия. «Внимание, ваша репутация с домовым Иваном Ивановичем выросла на 100 пунктов. Текущий уровень уважения. До превознесения 3901 пункт». «Нам, кровь из носу, нужно повысить уровень замка до 2-го», внушительно произнес Муром, «чтобы между Алдаилом и Малыми Выхами появилась безопасная зона». «Безопасная зона?» – переспросил домовой. «Но зачем?» «Чтобы свежая кровь, переселенцы, которые прибудут в село, были в безопасности». «А разве сейчас? Смотри». Муром открыл вкладку управления замком и, согласившись со списанием 10 тысяч золотых, одномоментно повысил уровень мобов в округе замка до максимально возможного. «Но это же перекроет торговый путь!» – в ужасе воскликнул домовой. «Да, разбойникам придется не сладко, точнее, им уже не сладко», — поправился домовой, глядя, как на карте одна красная точка исчезает за другой. «Но торговля?» «Именно поэтому, пока я буду таскать ресурсы из Малых Вых в Алдаил, ты в сопровождении 2 офицеров клана идешь по подземному ходу и ставишь в лесу постоялый двор». «В лесу?» «Зуб даю, ход выведет на заброшенную имперскую дорогу, по которой сейчас и ходят торговые караваны». «Но если постоялый двор будет основан мной, то ты и будешь его хозяином», — кивнул Муром. «Более чем уверен, что у тебя на примете есть лесовички и духи, которые не прочь стать домовыми». «Есть такие», — машинально кивнул Иван Иваныч. «Вот самого ответственного и оставишь на том постоялом дворе. Сейчас ты хоть понял, дурья твоя башка, как я тебе доверяю?» «Понял», — покраснел от смущения домовой. «Внимание! Ваша репутация с домовым Иваном Ивановичем выросла на 1000 пунктов. Текущий уровень уважения. До превознесения 2901 пункт». «И я не подведу!» «Очень на это надеюсь, Иван», — вздохнул Муром. «Смотри, я даю тебе право возводить любые постройки. В долю запишешь мэра Плехана, 50/50. «Это ж какие деньжищи!» От удивления у домового перехватило дух. «А как же вы?» Клан будет получать стандартный налог, Илья пожал плечами. А ты сможешь тратить всю свою долю на улучшение замка и феода, сам, без наших на то разрешений. О, протянул домовой, держась за стол, чтобы не упасть без чувств на пол. Я оправдаю. Уверен в тебе, кивнул Муром. С Плеханом я сейчас сам переговорю, а ты привыкай к новому статусу. Считай полноправный партнер, рантье, так сказать. А как же инфраструктура замка? А что с ней, не понял Илья. Если я буду занят возведением постоялого двора... А, ты об этом, кивнул Муром. Смотри, какой у нас план действий. Пока я таскаю ресурсы, ты с Кубиком и Стражем идешь по тайному ходу в лес и ставишь там постоялый двор. А как же ресурсы? Уже выделил Алёше камни для егерей. Отмахнулся Муром. «Для закладки фундамента хватит. Поставишь туда своего помощника, а сам в замок». «А помощник?» «Выбирай того, кто поосновательней», с полуслова понял домового Илья. «Чтобы не постоялый двор был, а мини-крепость. Безопасность торговцев — наше все». «Понял», — задумчиво протянул домовой. «Вроде все понятно. А егеря?» «Зная Алешу», — Муром взглянул на часы. Он уже их проинструктировал. «Зуб даю, парни ждут тебя у входа в замковое подземелье». «Ну тогда я пошел?» — неуверенно уточнил домовой. «Не просто пошел», — усмехнулся Муром. «Побежал, нам еще замок отстраивать». «Это будет самый безопасный замок в мире», — необычайно серьезно произнес Иван Иванович, задумываясь о чем-то своем. Внимание! Доступно задание «Мечта домового». Сделайте из замка Алдаил неприступную крепость, оплот безопасности для всех страждущих защиты. Поможем, чем можем. Илья, в отличие от Добрыни, не спешил разбрасываться обещаниями. Замок, как таковой, был ему не нужен, его целью был меч-кладенец, доступ к которому открывался только после выполнения всей цепочки заданий. Но Илья не был бы собой, если бы не заметил, с какой настойчивостью игра раз за разом подкидывает задание о возведении замка. Будто кто-то могущественный, но незримый, аккуратно направлял богатырей к выполнению неясных пока целей. «Поживем, увидим», — проворчал Муром себе под нос, глядя на то, как домовой снова растворяется в воздухе. «Поживем, увидим». Дальнейший день Мурома напоминал собой бесконечную чехарду. Смотаться по подземному ходу до малых вых, перекинуться парой слов с Вовочкой, обсудить сделку с Плеханом, забить инвентарь ресурсами, вернуться в замок. Во время третьей ходки Илья психанул и влил 20 очков в выносливость, разом повысив вместимость инвентаря и написал письмо Максу. Пусть он и отыгрывал в игре жреца, но профессиональным строителем быть от этого не переставал. И уж если сам не сможет, кого-нибудь точно порекомендует. И только к ужину, когда с большей частью подготовительных работ было покончено, Илья позволил себе отдохнуть. Уселся в одиночестве за круглый стол, Добрыня и не думал вылезать из гильдии магов, а страж с Кубиком весь день выбивали мобов, создавая вокруг постоялого двора безопасную зону, и открыл административную вкладку замка. «Так, письмо от Макса. Чуть позже прочитаю. Отчет о постройках. Что значит ресурсы заканчиваются? Запрос от Плехана о встрече? Завтра поутру? Что ж, я не против». Муром внимательно всматривался в инфраструктурные графики развития замка, мониторил доску объявлений в поисках нужных ему профессий, тщательно изучал форум второго шанса. Про малые выхи было удивительно мало информации, зато Иван Иванович докладывал о повышенной активности разбойников. ПКшеры, столкнувшись с высокоуровневыми мобами, с которых падали нищенский лут и мизерный опыт, вынуждены были перебраться в малые выхи. Но их разведчики без устали пытались проникнуть в замок. «Зуб даю, когда выкатим вакансии, к нам зашлют шпионов», — пробормотал Илья, заканчивая разбираться с ежедневными отчетами. Потянувшись, Муром волевым усилием отложил все дела на завтра и открыл вкладку владетеля клана. Будучи одним из основателей, Муром имел возможность в любое время суток наблюдать за любым членом своего клана, включая Алешу и Добрыню. И этой опцией он и собирался воспользоваться. К тому же от действий Алеши Ростовича зависела их дальнейшая стратегия. «Ну-ка, Алеш», — проворчал Муром, устраиваясь поудобней и открывая окно просмотра. «Что там у тебя?»